Тест. Выше достаточно много говорилось о склонности субъекта к познанию. Но не менее ценно и другое качество субъекта – склонность к самопознанию. «Познай самого себя» – девиз древних греков, от которых идет наша цивилизация. Ради самопознания человек с удовольствием вылезает из своей ракушки. Когда в жизни мы тестируем окружающих, когда мы идем методом проб и ошибок, мы сами выбираем те признаки и критерии, по которым будем идентифицировать все и всех окружающих и раскладывать их по полочкам. Кому-то в жизни важно богатство, и он сканирует всех окружающих по этому критерию. Богатство имеет следующие признаки – 600-й Мерседес, часы Франк Мюллер и так далее. Кому-то важно что-то другое. Мы не подходим к предметам феноменологически, мы не вживаемся в них, не пытаемся понять, что они есть в себе и для нас. Поэтому, когда нам подсовывают тест, это ничего общего не имеет с самопознанием, так как не мы себя познаем в этом тесте, а другой познает нас. Он, составитель теста, заложил те критерии, которые интересны только ему. Он определил признаки, согласно которым вы будете отнесены в какую-то категорию. Например, в свое время литературная газета была задумана КГБ как тест на неблагонадежность. Гениальный ход. Все, кто подписался на литературку, сразу же себя проявили и могут вноситься в соответствующие списки. Социологические и прочие опросы являются такими тестами. Но там хотя бы не скрывается, что их результаты нужны не вам. В публикуемых же там и сям тестах человеку, в конце концов, в результате предлагается навесить на себя тот ярлык, который получился, смириться с ним, жить с ним и даже корректировать себя. Естественно, коррекция – это то, что нужно составителю теста, или же такая идентификация, на которую направлена рекламная кампания. Российский читатель может удивиться, отчего тесту уделяется особое внимание. В самом деле, у нас тест распространен как газетная развлекаловка и немного как инструмент социологов, психологов и кадровых рекрутеров. На Западе же, а теперь и у нас, на тестах строится вся система образования, и не только она. Понятие теста настолько вошло в менталитет, что даже президент Буш после терактов позволил употребить себе смачное и, видимо, доходящее до каждого американца сравнение. Теракты – это тест для Америки. У нас же, поскольку психология сейчас является основным мета-языком, то есть языком, на котором мы общаемся по поводу общения, основные тесты – психологические. Мета-язык невозможен без типизации языка, по отношению к которому он мета. Психологические типы и психологические категории получили невиданное распространение. Сегодня даже полный идиот щеголяет словом «комплекс», знает, что такое экстраверт-интроверт, холерик и флегматик. И каждый относит себя к какой-то группе. Тесты могут посылаться не в виде, собственно, текстов, то есть вопросов и ответов. Это могут быть типизации, разъяснения специалистов, введение нового термина в знакомый контекст и так далее. Главное, чтобы читатель, зритель мысленно соотнес себя с набором признаков или же отнес себя к определенному типу. Когда такое отнесение произошло, тебя тут же начинают ловить на идентичности. Смотри выше.